Глава 6. Поваренная соль. Говоря о правильном, и уж тем более о неправильном питании, тему поваренной соли обойти никак нельзя. Вот уж кто-то метко окрестил – белая смерть. Частое потребление соли в большом количестве чревато не только высоким риском развития артериальной гипертензии, но и вообще шансом преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением. В 2007 году соль и засоленные продукты официально были признаны канцерогеном, провоцирующим рак желудка. Засоленная рыба, овощи, мясо. Рыба – значит и вобла. Овощи – значит и соленые огурчики. Мясо – значит и сырокопченая колбаска. Увы. Мы, россияне, находимся в особенно неблагоприятных условиях. С детства привыкнув ко всему соленому, мы не представляем себе трапезы без солонки на столе. Что мы делаем, когда жена, муж, официант ставит перед нами тарелку с супом? Правильно. Не пробуя, протягиваем руку к солонке и солим, солим. Какой напиток заканчивается на борту Аэрофлота самым первым? Верно, томатный сок, содержащий огромное количество соли. А дома мы еще его и подсаливаем. Кто помнит, как томатный сок раньше продавали на каждом углу, тот подтвердит, что рядом со стаканами стояла солонка с ложкой и банка с мутно-розовой водой, чтобы в ней эту ложку споласкивать при передаче другому. Мы потребляем соли больше, чем кто-то другой на планете. 12 граммов поваренной соли в день на душу населения. А приемлемой нормой является, сколько бы вы думали, 6 граммов. Или одна чайная ложка в день. Это соответствует 2,3 грамма натрия, который составляет 40% поваренной соли. Это максимум для здорового человека, который хочет оставаться им и дальше. А если у вас возраст 51 год и старше, повышенное артериальное давление, диабет, болезни почек, болезни сердца и сосудов, то вам нельзя потреблять больше 1,5 грамма натрия в день. В переводе на нашу поваренную соль это менее 4 граммов. В 3 раза меньше, чем привыкли потреблять мы. Но ситуация еще хуже, чем эти в 3 раза. Дело в том, что 80% соли мы получаем с продуктами, поэтому нужно их покупать с разбором, читая этикетки о содержании натрия. И, собственно, на соли с солонки по медицинским нормам может приходиться не более 1 грамма, практически на кончике ножа. Мы же едим наиболее насыщенные натрием продукты, а сверху сыплем еще пару чайных ложек за целый день. Тут вообще страшно и считать. Пищевая промышленность насыщает продукты натрием до такой степени, что если просто есть то, что нравится – уже и безо всякой добавки солевая нагрузка на наш организм будет запредельной. Перечислим наиболее насыщенные натрием продукты. Хлеб. Да-да, хлеб. Все виды колбасных изделий, мясной кулинарии, сосиски, сардельки, бекон. Супы и все виды консервированных продуктов. Газированные напитки, из которых для смягчения удаляют кальций и насыщают их натрием. Упомянутый томатный сок. Пицца и все виды выпечки. Все виды выпечки. Чипсы. Понятное дело. Мороженое, мясо, курица, рыба. Многие разновидности сыров, творога. Что же тогда есть? Вот тут ответить довольно трудно. Борьба индивидуума с махиной пищевой промышленности уж точно во имя прибыли, освобожденной от химеры под названием «совесть», малоперспективно. Но что-то для себя сделать мы все-таки можем. Выбросить солонку и не покупать соль. Звучит жестко, не правда ли? Так на войне за свое здоровье, как на войне. А-ля герком, а-ля гер. Упор на овощи и фрукты. Напоминаю, по 0,5 кило в день того и другого. Мало натрия, много клетчатки, сплошная польза. Избегать заведений фастфуд. Импортные и ряд наших продуктов содержат на этикетке указание содержания натрия на единицу объема. Ищите, читайте и берите те, где указано 140-200 мг. Да, согласен, на заборе тоже много чего написано. Главное, не приучайте своих детей к пересоленной пище. Наш вкус уже испорчен, какой сформируется у них, зависит от вас.